Под действием электрического тока движение ионов становится направленным. Катионы движутся к катоду, а анионы – к аноду. По этому признаку все соединения делятся на электролиты и неэлектролиты.